Коин кивнул и протянул худую бледную руку к его лбу. «Ты не против?» Его прикосновение заставило Ринсвинда содрогнуться. «Ты о чем?» «Чтобы я заглянул к тебе в голову». «Ай!» «Здесь жуткий бардак. Неудивительно, что ты ничего не можешь найти». «Ой!» «Тебе следовало бы устроить генеральную уборку». «Уф!» «Ага!» Ринсвинд почувствовал, что чужой разум покинул его мозг. Коин нахмурился. «Их нельзя пускать», — объявил он. «Они обладают ужасной силой. Сейчас твари пытаются расширить дыру, и это им по плечу. Они ждали шанса прорваться в наш мир в течение многих...» Он сдвинул брови. «Эпох?» «Эпох», — поправил Ринсвинд. Коин разжал ладонь, которую до сих пор держал крепко стиснутой в кулак, и показал волшебнику небольшую серую жемчужину. «Знаешь, что это?» — спросил он. «Нет. И что же это?» «Я не помню. Но мы должны вернуть ее обратно». «Ладно, воспользуйся чудовством. Разнеси их на куски и пошли домой». «Нет, они живут за счет магии. Это только усилит их. Я не могу прибегать к волшебству». «Ты уверен?» — уточнил Ринсвинд. «Боюсь, в твоей памяти не было ни малейших сомнений по этому поводу». «Тогда что же нам делать?» «Я не знаю». Ринсвинд обдумал его заявление, а потом с видом человека, пришедшего к окончательному решению, начал стягивать с себя последний носок. «Только кирпичей здесь нет», — заметил он, обращаясь в пространство. «Придется воспользоваться песком». «Ты хочешь расправиться с ними при помощи носка с песком?» «Нет, я собираюсь убежать от них. Носок с песком пойдет в ход, когда они побегут за мной».